Ты сказал, что его похитили эльдары, а теперь говоришь, что люди. Эльдары это были, повысил голос Виталий. Сначала мы подумали, что это люди, но потом рассмотрели у пилота острые уши и смазливую эльфийскую рожу. Вид, смотря на хмурую физиономию Карпова, Виталий напрягся и спросил, что, еще раз при мне оскорбишь эльфов, я тебе рог единорога в жопу запихну. Да где вы его найдете? Усмехнулся Виталий, приняв это за шутку, но заметив, что Карпов ничуть не улыбается, его радость утихла. Ради такого я создам и выращу единорога. Не путай благородных эльфов и каких-то там эльдар. Ты меня понял, Дмитрий Васильевич? Вы чего? Лицо Виталия выражало недоумение. Вы серьезно? Да. Ну, ладно. Постараюсь. Постарайся. Это сбережет твою задницу от анальных кар. А теперь продолжим о нашем герое-любовнике. С чего вы взяли, что это похищение, а не своеобразное приглашение на оргию со стороны эльдарки, к которой Макс подкатил? Ну как же, всплеснул руками Виталик. А вооруженные эльдары, станер, утаскиваемые во флайер тело. Может, у эльдар обычаи такие, как у кавказцев похищают невест, так и у них похищают женихов. Да ну, широко распахнул глаза капитан фрегата. Быть того не может. Какой жених? Это точно было похищение, а не приглашение на свадьбу. Кто-нибудь заснял на сетку момент общения Макса с эльдаркой? Нет, мотнул головой Виталий. А похищение засняли? Тоже нет. Вы в правоохранительные органы обращались? Да, с грустью протянул молодой человек. Они как узнали про эльдар, сразу же послали нас на три буквы. Вежливо, но послали. Сказали, что эльдары в своем праве, и хрен что копы могут им сделать. Что-то наплели про дипломатию, неприкосновенность и тому подобное. А про то, что у эльдар во время экспедиции обычно поблизости болтается крейсер минимум восьмого поколения, они не сказали. Голос Карпова был переполнен ехидством. Нет, не говорили. Тогда я скажу, ухмыльнулся Дмитрий. Если с эльдарами на планете по вине людей что-то случится, боевой крейсер «Эльдар» за считанные минуты расправится со всеми древними фрегатами колонии, расхреначит космическую станцию и за несколько часов уничтожит все поселения на планете. Поэтому правительство ямы и пикнуть в их сторону не посмеет, даже если «Эльдары» будут в центре города пытать и поедать людей. То есть Макса не спасти? На лице Виталика проступил ужас. Почему же? Спасти можно, но боюсь, это ему очень дорого будет стоить. Вы предлагаете найти наемников? С надеждой уставился на Карпова Виталик. Нет-нет, Вит, видимо, ты меня плохо слушал. С эльдарами ни один человек в такой глухомане не захочет связываться. А если и найдется такой отморозок, то запросит цену за свои услуги больше, чем стоит наш фрегат. Тогда не понимаю, Макса можно спасти, что для этого нужно? Деньги, если да, я готов заплатить за него. Интересно, чем ты будешь платить? Виталик достал обезличенную карту с подъемными. Тут осталось 15 тысяч. Вид, на эти деньги можно лишь обмыть освобождение твоего друга, прикрыл глаза Карпов. Дмитрий Васильевич, я не понимаю. Объясните мне русским языком, что нужно. Мне нужен наручный эскин. Хороший, даже отличный. Лучше всего военный тактический эскин для спецподразделений. Только есть несколько проблем. Он стоит от миллиона до бесконечности, и его в такой дыре вряд ли можно найти в продаже. Погодите, вдруг оживился Виталий, словно что-то вспомнил. А разве вы не можете вытащить Макса телепортом? Могу. Скажу больше, я вытащу его. Но только тогда, когда узнаю, где его прячут. Да что тут думать? Возбужденно всплеснул руками Виталик. И так понятно, что эльдары утащили Макса к себе. Куда к себе? Молодой человек сконфуженно замолк. На несколько секунд повисла неловкая пауза. Вид, вы сейчас же дружной толпой направитесь в космопорт и ближайшим шаттлом подниметесь на станцию. Слышишь меня? Немедля возвращайтесь на корабль. Я не хочу вместо одного идиота разыскивать на незнакомой планете целую толпу землян. Понятно? Поникли плечи парня. А как же Макс? Я вытащу его задницу из того капкана, в который он ее засунул, но он отработает каждый потраченный на его спасение кредит. Виталик с надеждой взглянул на Дмитрия, собрался с духом и выдал. Если что, я отработаю. Под протокол говорю, обещаю отработать каждый кредит, потраченный на спасение Максима. Да, с сочувствием посмотрел на капитана корабля Карпов. Молодой ты еще, горячий, так и теряют друзей. Как? Не понял Виталий. Когда между друзьями встают большие деньги, дружбе приходит конец. Так что ты погорячился, парень, возвращайтесь, но сначала скинь мне координаты бара, в котором вы встретили Эльдарку. Как и ожидалось, в сети колонии не нашлось ни одного предложения по продаже наручного Искина. Штука дорогая и специфическая, поэтому пришлось действовать по старинке. Во время хождения по станции Карпов приметил расположение магазинов, которые встречались ему по пути. Поэтому найти аналог секонд-хенда не составило труда. Там он приобрел простенький комплект одежды, популярный у местных фермеров, техников и авантюристов. Комплект состоял из штанов полукомбинезона на подтяжках, водолазки и тонкой куртки. Все болотного цвета, слегка поношенное, сделано из прочного и износостойкого материала. Расставаться с любимым комбизом из адамантиевых нанотрубок было мучительно больно, но пришлось. Экранирующий конверт с пластиной-маяком для телепорта занял место в нагрудном кармане полукомбинезона. В нагрудный карман куртки отправилось несколько обезличенных карт. На широком поясе разместилась кобура с видавшим виды подержанным гражданским парализатором, который вышло приобрести в оружейной лавке на обратном пути к фрегату. В таком виде Карпов выглядел типичным колонистом, который живет на яме не первый месяц. Вскоре Дмитрий через портал вышел неподалеку от поселка, в котором столь неудачно погуляли земляне. Сразу же его плечи пригнулись к почве, на тело навалилась непривычно увеличенная сила тяжести в 1,5 г, опыт диверсанта позволил быстро адаптироваться. Деревенька состояла из сотни однотипных одноэтажных домов. Они напоминали большие стальные контейнеры, которые переделали под жилища. Через 20 минут к единственному на весь поселок бару плавной походкой эльфийского рейнджера подошел типичный местный то ли фермер, то ли техник, то ли беспечный авантюрист. Беспечный от того, что нормальные авантюристы без охотничьего оружия по планете не разгуливают. Бар ничем не выделялся по дизайну от иных построек, за единственным исключением. Он состоял сразу из трех соединенных вместе домов-контейнеров. Бармен, кряжистый чернокожий мужчина, полусидя-полулежа расположился у торца стойки в адаптивном анатомическом кресле. При усиленной гравитации такие кресла пользовались у местных повышенной популярностью. Они снимали нагрузку на спину и могли сделать массаж, убирающий напряженность мышц. Тут люди ходили пешком и стояли на ногах лишь по надобности, большую же часть времени старались проводить в таких креслах. Стоит отметить, что несмотря на простоту интерьера, от которого складывалось ощущение, словно находишься внутри металлического ангара с низкими потолками, у каждого столика стояли адаптивные кресла, пусть и самые простенькие. Внутри не наблюдалось ни одного посетителя. Время для них не то. В деревне живут в основном фермеры, а поздним утром они все работают. Вот рано с утра они могут заглянуть позавтракать или опохмелиться. В обед могут заскочить. А уж вечером тут наверняка не найти свободного места. Но в перерывах между завтраком и обедом, а также обедом и ужином, тут пусто. Так что время Дмитрий подгадал правильно. Карпов с видом усталого человека плавно и с осторожностью присел за ближайший к выходу столик, будто у него не было сил искать иное место. Бармен скользнул по посетителю скучающим взглядом. Он даже не оторвал головы от уютного подголовника. Ему было настолько плевать на клиента, что он даже без стеснения широко зевнул и сомкнул веки. Карпов был готов поклясться, что через считанные секунды до его ушей донесся храп. «Талант? Нет, талантище!» – подумал он. «Одно из двух. Или бармен уснул, или притворяется. Но чтобы так быстро уснуть или столь качественно притворяться, нужно обладать невероятным талантом». От стойки отделился маленький сервисный дроид, который напоминал круглый мусорный бак с овальным верхом, к которому приделали гибкие металлические манипуляторы с тремя пальцами на конце и поставили эту конструкцию на колесную платформу. Корпус дроида был помят в нескольких местах, размером он был по пояс среднему человеку. Колеса при передвижении издавали жуткий скрежет, словно о смазке ходовой части владелец никогда не задумывался. Подкатив к столику посетителя, дроид механическим голосом, что сразу говорило о том, что владелец сильно сэкономил на вакадере, произнес, что будет заказывать уважаемый посетитель. «Тащи дежурное блюдо и хрючку». Хрючка – местная самогонка, которую умельцы синтезируют из почти любого растительного сырья с помощью перепрошитых пищевых синтезаторов. По вкусу похоже на водку, а качество пойла в меньшей степени зависит от сырья и в большей от того, насколько хорошая использовалась прошивка синтезатора. Дежурным блюдом оказалось подобие картофельного пюре с жареным мясом. Естественно, все ненатуральное, да еще и сделанное на дешевом синтезаторе, отчего и мясо, и гарнир отдавали резиновой подошвой. Зато хрючка оказалась отличной, ничуть не хуже лучших марок земной водки. Карпову стоило больших усилий пить алкоголь, не морщись от отвращения. Он делал это исключительно ради дела, а в действительности водку терпеть не мог. Все из-за того, что его душу угораздило угодить в заядлого алкоголика. Линайлю пришлось приложить немало усилий, чтобы исправить вред, нанесенный здоровью предыдущим владельцем тела. Когда стандартная понюшка на 150 мл была приговорена, а тарелка освобождена от дешевой бурды, к столику Карпова под аккомпанемент храпа бармена вновь подкатил поскрипывающий ведроид. «Уважаемый посетитель, с вас 40 кредитов. Сколько?» Громкий возглас резко оборвал заливистую руладу храпуна. Бармен дернулся, приподнял голову и устремил на посетителя угрюмый взор. «Что-то не нравится. Слышь, чё так дорого? Да за 40 кредо можно вчетвером такой бурды пожрать. Такие у меня цены. Не нравится? Проваливай. Только заплатить не забудь». Бармен с угрожающим видом положил ладонь на рукоять парализатора, висящего на поясе справа. «Погоди», — примиряющим тоном произнес Карпов, демонстрируя пустые ладони. «Давай без пустых угроз, дружище, понимаешь?» «Нет», — резко оборвал его бармен. «Ты заплатишь, меня не волнуют твои отговорки. Да я бы с радостью, вот только у меня осталось всего 15 кредо. Я как-то привык к нашим ценам, не ожидал, что дежурное блюдо и понюшка хрючки будут стоить так дорого». Бармен медленно начал вытягивать из кобуры парализатор. «Постой», — изобразив испуганное лицо, воскликнул Дмитрий. «Постой, дружище, я отработаю. Я техник, а у тебя, смотрю, ведроид совсем хреново себя чувствует. Давай я починю тебе дроида, а ты простишь мне долг и еще проставишься на пару понюшек хрючки». На мгновение на лице бармена проступила жадность. Он плавным движением задвинул парализатор обратно в кобуру, после чего брюзжащим голосом сказал: «Ишь, чего удумал, хрючево ему, ты долг отработай. Тут как раз на починку дроида». «Да ты чего, хрючки перебрал?» Недовольно выпятил подбородок Карпов. «Ремонт дроида стоит намного дороже. Тройная порция хрючки и закусь в придачу, иначе я даже жопу от кресла не оторву. А если из станера приголублю?» — прищурился бармен. «Да хоть из станера. Тогда все узнают о твоей жадности. Я скрывать ничего не буду, на всех форумах напишу, как есть». «Не горячись, паря», — пошел на попятную бармен. «Так и быть, починишь дроида, прощу долг и с меня еще пару хрючек и закусь. Под протокол, под протокол», — скривив лицо, словно нюхнул навозное амбре, согласился бармен. «Другое дело», — продемонстрировал идеальную улыбку Карпов. «Где у тебя инструменты? Тебе еще и инструменты нужны?» — возмутился владелец бара. «Ну, с хитрым видом Карпов посмотрел в сторону выхода. Я могу и за своим инструментом сходить. Тут мне недалеко до глайдера идти». Судя по напряженному виду бармена, тот подумал, что клиент под предлогом сходить за инструментами собирается сбежать без оплаты счета. «Никуда ты не пойдешь», — резко произнес он, затем уже спокойнее добавил: «Есть у меня инструменты. Пошли, покажу». За пару часов Дмитрий перебрал дроида, выправил корпус, смазал ходовую, заменил некоторые запчасти из имеющегося зип-комплекта. Бармен был доволен, как мошенник, который обвел вокруг пальца простака. Не имея знаний техника, он не заметил, что Дима во время технического обслуживания скопировал себе на нейросеть дамп памяти дроида. Сервисные роботы ведут постоянную видеозапись, которая хранится определенный срок, а потом перезаписывается. Срок записи зависит от установленной памяти. Этот дроид был очень старым и дешевым, поэтому его памяти хватало на месяц хранения информации с сенсоров. Карпова интересовали лишь крайние сутки, но на всякий случай он взял все. Бармен честно выполнил уговор. Он искренне полагал, что только что сэкономил минимум 1000 на услугах техника, поэтому выставить клиенту на стол дешевых закусок и 300 мл хрючки ему казалось очень дешевой платой. Дроид больше не скрипел и выглядел более презентабельно. И все же владелец бара пробурчал: «Ты не доделал работу. Теперь на местах бывших вмятин краска облупилась». На это Карпов пожал плечами и равнодушно ответил: «Ты слишком много хочешь. Не нравится? Купи баллончик с краской и покрась. Уж с этим любой справится». «Ладно, понял, что взял лишку, бармен. Отдыхай, дорогой гость». На этом темнокожий оставил посетителя и занял любимую позицию полулежа в удобном кресле, где практически мгновенно захрапел. Карпов, не обращая внимания на редких обеденных посетителей, как и они на него, изображал человека, сильно ушедшего в себя и увлеченного выпивкой. На самом деле, он просматривал видеозапись вчерашнего дня с момента, когда земляне завалились в бар. Казалось, что новый человек в небольшом поселке должен привлечь внимание, но нет. Это место облюбовали редкие туристы, желающие посмотреть на места раскопок. Поэтому местные привыкли к незнакомцам, которым некуда было пойти, кроме бара. Ну и аборигены неплохо зарабатывали, сдавая в аренду свои домики-контейнеры. К сожалению, аудиосенсоры дроида оказались крайне паршивыми. Различить речь с точки обзора робота было невозможно, но Дмитрия выручали навыки чтения по губам, которые получают офицеры-диверсанты. На видео он дошел до момента, когда Максим поднялся из-за трех сдвинутых вместе столов землян, покачнулся, и походкой пьяного моряка направился к столику одинокой эльдарки. Девушка среднего роста, светлокожая, с платиновыми волосами и ярко-синими глазами. Утонченные черты лица, маленькая грудь и гордая осанка, ну прямо эталонная эльфийка. Вот только наряд был типичным для этого мира, серебристый металлизированный комбинезон, который выгодно подчеркивал стройную фигуру, а на поясе висело оружие. Она даже бровью не повела, когда напротив нее на кресло опустилось грузное тело пухлиша человека. «Привет, красавица», — начал заплетающимся языком молодой пилот. «Давай знакомиться. Я Макс, а тебя как зовут?» Эльдарка одарила юношу презрительным взором, поморщилась, словно аристократка в обществе вонючего бродяги, но ничего не ответила. При этом любой по ее лицу и позе понял бы, что ему тут не рады. Любой, но не пьяный в хламину землянин, у которого хрючка снесла все ограничительные барьеры и отключила чувство самосохранения. «Ты чего такая холодная? А я знаешь, кто? Ну и кто?» Сквозь зубы процедила Эльдарка. «Я мегакрутый пилот». Макс громко икнул, отчего Эльдарка поморщила носик. Парень не обращал внимания на невербальные сигналы, которые посылала ему девушка. Если бы он был немного трезвее, наверное, понял бы, что его мимикой шлют на три волшебных буквы, но Максу в таком состоянии море было по колено, а космос полон кислорода. «На самом деле у меня интеллект за 300, только ТЭС», — поднес он указательный палец к губам. Эта фраза вызвала у Эльдарки презрительную усмешку. Карпов хоть и не слышал беседы, лишь читал по губам, но был готов поклясться, что дальше она говорила с сарказмом. «Да ну, прямо за 300, а что же ты пилотом работаешь, раз такой весь из себя гений? Это долгая история», — картинно вздохнул Максим. «Я дикий. Один чувак завербовал меня на работу в космосе. И прикинь, оказалось, что у меня крутой интеллект. Если бы я раньше знал, насколько это круто. Но ничего, вот отработаю контракт, и сразу устроюсь, как белый человек. Крошка», — похабно подмигнул он, — «не упусти свой шанс. Прикинь, как будешь жалеть, что не стала встречаться с гением. Я вскоре разбогатею. А пока же», — печально вздохнул он, — «приходится работать пилотом. А куда деваться? Контракт. Вот дурака». Карпов не выдержал и выполнил международный жест рука-лицо. «Это же надо быть таким идиотом». Макс на себе поставил клеймо и нарисовал мишень на лбу. Даже если Эльдарка думала, что Максим врет, она не могла упустить гения. Пусть шанс на то, что он говорил правду, микроскопический. Капелька сомнений всегда остается. Вдруг Хуман не соврал? Да любой на ее месте похитил бы этого болвана хотя бы ради того, чтобы убедиться, что не упустил миллиард креда. Это все равно, что подойти к незнакомцу на улице, потрясти перед ним мешочком, не открывая его, и откровенно заявить: «Чувак, у меня с собой мешочек бриллиантов на сотню миллиардов долларов. Если ты со мной что-то сделаешь, тебе за это ничего не будет». Естественно, даже самый честный человек задумается над тем, а не тюкнуть ли мне этого товарища по маковке, чтобы присвоить себе такое гигантское состояние. А если это эльдары, которым за похищение человека ничего не будет, то сама ноосфера велела проверить болвана. Глава 19. Карпов продолжил изображать забулдыгу и напряг нейросеть на сортировку видеозаписи с сенсоров дроида. Вскоре была готова выборка за весь месяц с посещениями бара эльдарами. Не так уж и часто они ходили сюда, но и нередко, раз в неделю в один и тот же день. Три раза та самая эльдарка приходила одна и тихонько с аристократичным видом пила кав. Видимо, этот напиток в баре разительно отличается от всего прочего. Не хрючку же пить девушке. Но однажды к ней за столик подсел высокий и худой как жерть эльдар брюнет. На их беседе Дмитрий сосредоточился, но все тщетно. Эльдары общались на своем языке. Единственное, что было понятно из уст парня, имя девушки – Астриан. Проблему перевода удалось решить через инфосеть. Недолгие поиски привели Карпова на сайт, на котором оказывали платные услуги из кинопереводчика. Пришлось перевести с карты на банковский счет, который автоматически появился вместе с гражданством, 30 тысяч. Из них 10 ушли на оплату из кино по переводу с движения губ Эльдарского на субтитры всеобщего, с чем он справился в считанные секунды. Еще 1000 стоила месячная подписка на использование местной инфосети. Сам разговор был неинтересным, двое коллег обсуждали рабочие моменты, но из беседы удалось сделать полезные выводы. Эти эльдары кто-то вроде археологов. Они активно ведут раскопки и вроде бы близки к нахождению чего-то ценного. Живут они возле места раскопок, того самого, куда не пустили землян, то есть недалеко от этой деревушки. Оставалось дело за малым, с помощью портала найти Максима и вытащить его из лап эльдаров. Вот только Карпова поджидал сюрприз, не сказать, что приятный, но точно неожиданный. В пределах деревни порталы не открывались, сколько бы он ни активировал маяк. Первое, на что подумал Дмитрий, телепорт сломался или отключен, но на всякий случай он повторил обратный маршрут, постоянно пытаясь активировать маяк. А чудо! В полукилометре от деревни портал открылся. На борту звездолета стало ясно, что все оборудование полностью исправное и к нему никто не прикасался. Даже в ангар никто не заходил, хотя все земляне, за исключением одного пилота, недавно вернулись на борт фрегата. Молодежь поголовно страдала от жуткого похмелья, из-за чего расползлась по каютам. Одна хитрюга Анна залегла в медкапсулу. Подозрительно, когда все работает, но порталы не открываются. Значит, что-то препятствует сигналу маяка. Карпов погрустнел. Еще сильнее его опечалили попытки открыть портал в лагерь археологов. Все они оказались провальными, будто нечто препятствовало этому. О том, как заблокировать возможность открывать порталы, Карпов знал. Он лично собирал установку подобного типа, чтобы защититься от слежки. Но то, что об этом известно эльдарам, для него стало очередным неприятным сюрпризом. А на то, что это именно местные остроухи, так сильно похожие на его сородичей, препятствуют пространственным перемещениям, намекала область помех, которую удалось установить опытным путем. Это шарообразная область диаметром 5 километров, то есть она действует и в воздухе, и под землей, а эпицентр расположен как раз в лагере археологов. Теперь Линаэль больше, чем спасти Макса, хотел выяснить, что именно выступает в роли блокиратора пространственных перемещений. Имелась небольшая вероятность, что это не эльдары такие продвинутые, а то, что они пытаются откопать. Но это маловероятно. Все указывало на то, что ушастые выяснили у Максима о том, что Дмитрий умеет открывать порталы, вот и защитились. Люди говорят, любопытство сгубило кошку. На самом деле любопытство сгубило ни одного эльфа и человека. Особенно этим страдают маги. Тут же целая комба, эльфийский маг в человеческом теле. Пришлось Карпову устроить мозговой штурм, напрячь все извилины, чтобы родить план. Как и большинство его планов, придуманных на скорую руку, он был немного безумный, рискованный, наглый. В общем, сплошная авантюра. Но с учетом знаний диверсанта и опыта эльфа операция имела высокие шансы на успех. Первым делом дешевая одежда колонистов претерпела изменения. В качестве подкладки к ней была приделана ткань из адамантиевых нанотрубок. Из оружия Карпов оставил гражданский станер и закрепил на поясе ножны с адамантиевым ножом. То есть внешне Дмитрий продолжил выглядеть этаким обывателем-колонистом минимальной степени опасности. В таком виде он вышел из портала в туалете за штатного бара на окраине города, расположенного неподалеку от космопорта. В туалетах общественных заведений не принято устанавливать системы слежения, это считается аморальным, чем и воспользовался Дмитрий. Он с непринужденным видом покинул бар и, ориентируясь по карте, которую вывел в виде изображения дополненной реальности в нижнем правом углу зрения, как в компьютерных играх, направил стопы в сторону концентрации магазинов. Через 2 часа, ушедших на подготовку, Карпов летел на подержанном дешевом пятиместном глайдере в сторону археологических раскопок. На заднем сиденье лежала корзина с огромным букетом цветов и бутылкой хорошего вина. Над его головой парили 3 шарика дрона размером с теннисный мяч. Это были видеокамеры на антигравитационном приводе. В прямом эфире шла трансляция видео в инфосеть на аналог анонимного YouTube-канала, который был недавно зарегистрирован Дмитрием на имя Джеймса Бонда. Камеры снимали все вокруг, кроме лица блогера. Глайдер был приобретен бродягой, которых тут хватало с избытком, за 30 тысяч у торговца подержанными летательными аппаратами. Бродяга с радостью пошел на такой шаг за символические 10 тысяч и, естественно, деньги на летательный аппарат. Мозги глайдера были взломаны. Точнее, Карпов отключил его сенсоры, фиксирующие данные водителя, и заставил мозги аппарата работать, не обращая внимания на неисправности. Но из-за этого аппаратом приходилось управлять вручную. «Всем привет», – комментировал он на камеры. «Я решил показать вам изнутри нюансы различных профессий, на которые можно устроиться на работу с базовой нейросетью. Сегодня я работаю курьером, и у нас первая доставка». Клиент, который решил остаться анонимным, заказал доставку цветов и вина понравившейся девушке. Карпов на отвлеченные темы мог трепаться бесконечно долго. Он из психологии людей знал, что им интереснее смотреть видео, на которых много говорят, чем просто съемки местности. Удивительно, но канал, созданный в качестве прикрытия операций, начал с огромной скоростью набирать аудиторию. Вообще блогеров в Галактическом Союзе хватает. Это официально считается профессией. Но основная тематика каналов направлена на подачу новостей и развлекательный контент. А такого, чтобы люди, Хлорави и Эльдары, просто снимали бы видео о своей работе, тут от чего-то не распространено. Карпов сделал ставку на самую многочисленную аудиторию, людей с базовыми нейросетями. Так мало того, еще и тему выбрал злободневную. Для обладателей базовой нейросети наиболее остро стоит вопрос, кем пойти работать. Вот у них в предложке и всплывала ссылка на видео на интересующую их тему. К моменту прилета к лагерю Эльдар-археологов трансляцию Джеймса Бонда смотрели 17 миллионов разумных, и с каждым мгновением количество просмотров росло. Большинство зрителей были из других стран и колоний, ведь трансляция велась на всю обжитую галактику. Камеры продемонстрировали огороженную энергетическим забором территорию, вдоль которой курсировали боевые дроиды. Карпов, отлично отыгрывая удивление, прокомментировал: «Вот это неожиданность. Не думал, что первая же доставка окажется такой непростой». К его глайдеру подъехал дроид на гусеничной платформе. Типичный дешевый видроид, на которого сверху навесили бластерное орудие и позади горб генератора. «Нарушитель, это запретная зона. Немедленно покиньте охраняемую территорию, или я вынужден буду открыть огонь на поражение». «Обалдеть!» – воскликнул Бонд. «Нет, вы видите это? Я в шоке и напуган. К такому меня жизнь не готовила». Внезапно количество просмотров начало расти с огромной скоростью. Всего за десяток секунд зрителей прибавилось вдвое, и просмотры продолжали так же быстро увеличиваться. «Нарушитель, у вас есть минута, чтобы удалиться, иначе я начну стрелять», – невозмутимо продолжил дроид. «Эй, жестянка, ты не имеешь права в меня стрелять, потому что я не нарушитель, а курьер. У меня важная доставка лично в руки госпожи Астриан. Передай эту информацию своим хозяевам». «Нарушитель, покиньте охраняемую территорию», — продолжил толдычить дроид. «Да стальной хер тебе под реактор», — настойчиво воскликнул Бонд. «Я курьер, ржавая твоя башка. Курьер, не нарушитель. Пока не доставлю посылку, никуда не уйду. А если ты меня убьешь, то пожалуйста. Только знай, я популярный блогер и в настоящий момент веду онлайн-трансляцию на весь Галактический Союз. Неимоверную жестокость в отношении людей со стороны Эльдар увидят все. Хрен вы отмоетесь от такого громкого акта расизма по отношению к людям и простым рабочим, которые выполняют свой долг». Просмотры трансляции продолжали расти, как на дрожжах. Количество зрителей уже перевалило за 50 миллионов и стало увеличиваться еще более стремительно. Как ожидалось, дроиды действовали не автономно. Ими управлял Искин. Он проанализировал ситуацию, сделал вывод, что она выходит за рамки его компетенции, после чего приостановил привычную для охранных дроидов схему действия и передал запрос Эльдару-безопаснику. «Ожидайте, стойте на месте, не делайте попыток проникнуть на охраняемую территорию», — бездушно произнес дроид. «Ваше заявление передано командованию и находится на рассмотрении. Жду». «Стою», — на камеры он добавил. «Дорогие зрители, вы видите без прикрасы монтажа, с чем приходится сталкиваться курьером во время рядовой доставки посылки. Все это происходит в реальном времени в колонии Яма. С вами Джеймс Бонд, смотрите дальше, чем закончится эта доставка. Честно говоря, мне и самому интересно, что будет дальше. Это так волнительно. Нейросеть отмечает у меня повышенный ритм сердцебиения. Я сильно изумлен. Чтобы на рядовой аграрной колонии обычному курьеру угрожали убийством боевые дроиды, эта ситуация из ряда вон». Из него изливался словесный понос, чтобы поддерживать достоверный образ блогера. «Оставайтесь смотреть трансляцию, и вы вместе со мной узнаете, Что будет дальше? Надеюсь, что доставка пройдет без проблем. Ладони потеют от волнения. Направленный на меня бластер дроида заставляет сердце трепыхаться в груди. Кто, черная дыра побери, вообще додумался выставлять тут такую охрану? Напоминаю, что это всего лишь обычное место археологических раскопок, которые ведут светлые эльдары. Карпов комментировал все, что снимают камеры. Вот вы можете видеть, как кто-то летит в нашу сторону на глайдере кабриолете с открытым верхом. Кажется, я уже могу разглядеть пилота. У него острые уши, светлая кожа и каштановые волосы. Это светлый эльдар. А еще с ним в глайдере находится трое вооруженных бластерами неизвестных гуманоидов в боевых скафандрах 9-го поколения производства эльдар. Предположительно, они тоже являются представителями этой расы. Хех, ну что могу сказать? С такой помпезностью курьеров еще никто не встречал. Что дальше? Пригонит крейсер последнего поколения, чтобы забрать посылку с заднего сиденья. Силовой щит забора был отключен. Между столбами, которые формировали барьер, прошли выскочившие из кабриолета бойцы в скафах. Они застыли статуями на расстоянии 5 метров и направили в сторону Карпова бластеры. К нему приблизился водитель глайдера, эльдар в серебристом металлизированном комбинезоне. Смерив человека презрительным взором, он через губу процедил. «Это ты курьер?» «Да, я курьер. А вы еще кого-то видите?» «Бонд, Джеймс Бонд. У меня доставка госпоже Астриан. Можешь отдать посылку мне, я передам». «Ну уж нет», — уперто ответил Дмитрий. «Мне приказали вручить посылку лично в руки госпоже Астриан, а вы на нее ну никак не похожи. Возможно, глаза меня обманывают. Я даже готов признать, что не особо силен в распознавании эльдар, но что-то мне подсказывает, что вы не госпожа Астриан. Более того, вы вообще не дама, а мужчина». «Ты что, идиот?» — гневно раздул ноздри эльдар. «Давай посылку и проваливай». «Нет». Подобно барану уперся рогом Карпов. «У меня доставка лично в руки госпожи Астриан. Нас сейчас смотрит 100 миллионов зрителей. Как я им в глаза буду смотреть, когда отдам посылку не тому, кому указано, а какому-то левому незнакомцу?» Эти 100 миллионов зрителей могли лицезреть перекошенное от злости лицо эльдара и прекрасно расслышали его тихое гневное шипение. «США, тупой манки, тупой или нет, не ваше дело». С видом гордым и придурковатым подбоченился Карпов. «Я просто выполняю свою работу, а вы мне в этом препятствуете». «Госпожа Астриан занята», – процедил эльдар. «Надеюсь, она не в медкапсуле лечится от серьезной болезни?» – с сарказмом спросил Карпов. «В противном случае, какая бы ни была занятость, выделить минуту свободного времени для получения посылки может любой, кто претендует на звание разумного существа. Я даже министру сельского хозяйства вручал посылку лично в руки, и ничего, он даже не поморщился, потому что человек понимающий, хоть и крайне занятый. Не то, что некоторые, которые рожу кривят. Пусть госпожа Астриан соизволит оторвать задницу от кресла и либо прилетит сюда и заберет свою посылку, либо проводите меня к ней. Это, знаете ли, неуважение к чужому рабочему времени». От такой наглости эльдар опешил. У него нервно дернулось правое веко. Он покосился на летающие над головой шары камеры. По его лицу было видно, насколько сильно он желал наказать наглого манкея. И он бы сделал это, если бы не эти чертовы камеры и трансляция в инфосеть, наличие которой подтвердил Искин, отвечающий за охрану периметра. К таким ситуациям его базы знаний не готовили. «Ладно», – процедил злой эльдар, – «ты принесешь посылку госпоже Астриан, раз того желаешь, только выключи камеры». «Неа, ни за что, еще чего, мои зрители должны видеть все нюансы работы курьером. Да и мало ли, что со мной может произойти. Уверен, вы милые и пушистые, пока камеры включены. Проверьте», – приказал эльдар бойцам в скафах, показав рукой на глайдер. Двое из них подошли к летательному аппарату Карпова и просветили его весь сканерами, встроенными в скафандры. Особое внимание они уделили посылке на заднем сиденье. Один из них обернулся к главному и доложил. «Все чисто. Там цветы и вино. Ядов, взрывчатки и чего-то опасного не обнаружено». «Бонд», сверля Карпова грозным взором, произнес главный эльдар, «сдай оружие». «Да пожалуйста». С беспечным видом он передал эльдару станер и нож. Остроухий хотел было приказать одному из бойцов залезть в глайдер Карпова, но посмотрел на старый летательный аппарат и с грустью осознал, что туда гуманоид в боевом скафандре не поместится. «Я полечу с тобой», — с омерзением выдал он. «Без глупостей, манки, я слежу за тобой. Как пожелаете», — равнодушно пожал он плечами, после чего забрался в глайдер на место водителя. Ильдар сел рядом на переднее пассажирское сиденье.